или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано: «Два будут одна плоть». Эти слова святого апостола Павла проникли в сердце того преподобного Мартиниана, память которого ныне совершаем, проникли с такой силой, что всем сердцем его овладели. Все мысли его были сосредоточены на том, чтобы сохранить чистоту, чтобы никогда, никогда не впасть в блуд, ибо блуд есть то, что оскверняет нас, как ничто другое. Сказано святым апостолом Иоанном: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Он говорит, что все в мире – похоть плоти, похоть очей, а блуд – это самое страшное из всех похотей плоти. Это то, что делает нас низкими, подобными собакам. И это всем сердцем своим возненавидел преподобный Мартиниан. В 18-летнем возрасте он принял монашество и стал жить отшельником. Страсти юного тела бушевали в нем, и он усмирял их изо всех сил. Слава о подвигах его разнеслась далеко, и люди дивились, что такой молодой человек ведет тяжкую борьбу со своей плотью. Но одна развращенная женщина, Зоя, обладавшая большой красотой, услышав о преподобном Мартиниане, сказала: «Что удивительного в том, что он хранит чистоту, не видя женщин? Пойду к нему и посмотрю, сохранит ли он свою чистоту». Ей удалось обманом проникнуть в келью преподобного Мартиниана. Она оделась в роскошные одежды, все тело свое напитала духами и стала соблазнять преподобного. Она сказала, что очень богата, и просила его стать ее мужем и взять себе все ее богатство. Тяжкое испытание терпел преподобный Мартиниан и победил его. Победил так, что, видя эту победу, содрогнулось сердце даже распущенной и развращенной Зои. Он на ее глазах развел огонь, высыпал горящие угли на пол, стал на них босыми ногами и сказал: «Мартиниан, страшен тебе огонь сей, а ведь гораздо страшнее огонь гиенский». Зоя была поражена, потрясена, упала к ногам его, просила простить ее и наставить на путь спасения, и он направил ее в женский монастырь. Там она 12 лет подвязалась в самых тяжких трудах поста и покаяния, и Господь помиловал ее. Она из развратной Зои стала преподобной Зои. Память ее тоже недавно праздновалась.